школе. Утро для Натальи началось с давки в автобусе. Она обычно выезжала чуть пораньше, но сегодня прокопалась дома, собирая Олю в школу и давая ей рекомендации по правильному поведению. Павел, как обычно, отвез ребенка и поехал на работу, а Наталья пропустила привычно автобус, а в следующий уже едва влезла. Людей было просто битком. Все сидячие места были заняты, и ей пришлось стоять на задней площадке. Повиснув на поручни, между мрачным мужчиной, от которого несло перегаром, и еще более мрачной женщиной в красном вязаном берете. На работу она пришла с опозданием на 10 минут и сразу наткнулась на Екатерину Викторовну. «Наталья, босс была в гневе. Мало того, что ты вчера ушла посередине рабочего дня, так еще и сегодня приходишь на работу с опозданием. Ты хочешь получить выговор или лишиться премиальных?» Госпожа Лаковская стояла руки в боки и нервно покусывала свои тонкие губы. «Я увольняюсь», — с наслаждением произнесла Наталья. «Вот прямо сейчас я пишу заявление и ухожу без отработки, потому что меня уже тошнит от вас». «Взаимно», — ответила босс. Странно, но она улыбалась, словно увольнение Натальи Косовой было ее самой большой мечтой. «Я не собиралась давать тебе время на отработку. Ты все равно ничем не занимаешься. Поэтому платить тебе лишние деньги я не намерена. Иди в отдел персонала, пиши заявление. Потом в бухгалтерию, за расчетом». «Как я рада», — злопыхала Наталья, «что больше никогда не увижу ваше сморщенное, худое личико, эти узкие губки, этот мерзкий голосок, от которого меня тянет в туалет». Екатерина Викторовна хотела что-то сказать, вспыхнула, но сдержалась и молча ушла к себе в кабинет. А Наталья, одержавшая победу, принялась собирать свои вещи. «Я ухожу из этого сумасшедшего дома», — радостно заявила она коллегам, которые столпились у ее стола. «И вам советую бежать отсюда без оглядки». «А меня вполне все устраивает», — пожала плечами Ольга, тоже менеджер по продажам. «Зарплата, конечно, не самая высокая, но по рынку. А работа не пыльная. И если бы ты не сцепилась с Лаковской, то могла бы здесь работать и дальше. Вот куда ты теперь пойдешь?» «Я?» — наигранно рассмеялась Наталья. «Уж я-то точно не пропаду. У меня и опыт, и голова на плечах есть. И самое главное, у меня есть муж. Муж. Вот он-то точно не даст мне умереть с голоду. Мне кажется, ты зря увольняешься», — поддержал Ольгу Артем. Он работал ведущим специалистом отдела. «Здесь очень неплохо, а ты и понятия не имеешь, что происходит на рынке труда. А я вот знаю, недавно к вам устроился и очень дорожу этим местом». «Вы все еще меня вспомните», — пообещала Наталья, положив в пакет последнюю кружку и пакет с пряниками, «когда я буду успешной и богатой». Коллеги пожали плечами и молча разошлись по своим рабочим местам. Расчет в бухгалтерии Наталья получала в гордом одиночестве. Провожать ее в день увольнения никто не пришел. «Ну и черт с вами», — пробубнила Наталья. Но настроение у нее сильно испортилось. Она ожидала другого. Она думала, что ее все поддержат. Быть может, даже еще кто-то захочет уйти вместе с ней, и отдел развалится. И вот тогда эту выскочку Лаковскую выгонят к чертям собачьим. Но не получилось, и Наталья расстроилась. В плохом настроении она вышла из офиса и пошла на автобусную остановку. Надо было ехать в школу и разбираться с классным руководителем дочери. Через полтора часа Наталья сидела в кабинете Маргариты Евгеньевны и в красках рассказывала ей о травле своего ребенка новеньким учеником Константином. «Он обзывает ее жирной!» С негодованием возмущалась Наталья. «Оля плачет по вечерам. Надо что-то с этим делать. Вызовите его родителей. Я хочу с ними поговорить». «Хорошо», — пообещала ей классный руководитель. «Я удивлена, что Костя позволил себе такое поведение. Он у нас и правда недавно, но имеет хорошую характеристику из предыдущей школы. Мне очень жаль. Я поговорю с ним и с его родителями. Но сначала «Я бы хотела пообщаться и с вами». «О чем?» Наталья удивленно посмотрела на Маргариту Евгеньевну. «Что-то еще произошло?» «Меня беспокоит ваша дочь», — начала классный руководитель. Она замолчала, подбирая слова, подумала и продолжила. «Ее вес явно выходит из-под контроля. Я переживаю за ее здоровье. Она с трудом посещает уроки физкультуры, с трудом поднимается по лестницам, а в перерывах между уроками постоянно ест. Вы зачем-то даете ей с собой шоколад, булки и бутерброды, и это кроме обеда в школьной столовой. И так получается, что Оля постоянно что-то жует. Конечно, дети над ней смеются. Вы хотите сказать, что это я виновата в том, что ваши ученики ведут себя как моральные уроды?» — вскипела Наталья. «Да, моя Оля пухленькая, но она совершенно здорова. И нас устраивает то, как она выглядит. Это понятно?» «Не совсем так», — вздохнула классный руководитель. «Наш школьный врач подозревает, что у Оли, возможно, развивается диабет второго типа. Поэтому я прошу показать девочку специалисту». «С чего такие выводы?» — забеспокоилась Наталья. «Почему?» «Думаю, вам лучше сводить Олю к врачу», — уклонилась от прямого ответа классный руководитель. «А родителей Кости я, конечно, вызову и поговорю с ними. Это совершенно недопустимо, чтобы он вел себя таким образом». «Хорошо», — Наталья немного успокоилась. «Я жду вашего звонка, чтобы пообщаться с родителями Кости. Я настаиваю, чтобы вы разговаривали с ними в моем присутствии». «Как скажете», — выдохнула Маргарита Евгеньевна. Было видно, как она устала от постоянных разборок родителей. Наталья вышла из школы и поплелась домой. Настроение было припаршивое. А еще надо по пути домой завернуть в магазин и купить продукты на ужин. Павел заберет Олю с занятий, а ей надо успеть пожарить беляши с мясом и сделать шоколадную картошку, которую так любит дочка. Но обида ее не отпускала. Какой-то мерзкий идиот, этот новенький Костя, так расстроил ее дочь. Наталья решила позвонить своей подруге Марине Малашенко и проконсультироваться у нее, как у юриста. «Привет, дорогая!» Наталья поежилась. Осенний ветер продувал ее до костей. «Ты свободна? Мне нужна твоя помощь!» «Конечно, дорогая!» Марина и ее муж Юрий имели свою адвокатскую контору и целый штат прислуги. Из их большой четверки Маринка была самой обеспеченной и самой умной. «У тебя что-то случилось?» «Да», — вздохнула Наталья. «Олю в школе травит один мальчик. Он называет ее жирной». Марина промолчала, поэтому Наталья, немного подождав, продолжила дальше. «Я хотела у тебя узнать, можно ли его по закону привлечь к ответственности. Этот парень, он ровесник Оли», — уточнила Марина. «Верно?» «Да, ему 10 лет», — грустно ответила Наталья. Она уже поняла, к чему клонит подруга. «Ты хочешь сказать, что до совершеннолетия его вообще никак привлечь нельзя?» «До 14 лет за него полностью несут ответственность родители», — пояснила Марина. «Но повода тащить их в полицию я не вижу. Это просто детские выходки. Разве тебя в школе никак не дразнили?» «Нет», — буркнула Наталья, — «меня не дразнили. Я была самой популярной девчонкой в классе. Но неужели ничего, вообще ничего нельзя сделать, чтобы привлечь этого монстрика к ответственности?» «Хорошо», — согласилась Марина. «Я подумаю и перезвоню тебе. Целую». «До связи», — буркнула Наталья, заходя в супермаркет.